Невзирая на все свои страхи и сомнения, Лилиан Сэмпл принимала ухаживание и заботу Фрэнка, ибо тоже невольно тянулась к нему. Однажды ночью, ложась спать, она подошла к туалетному столику и внимательно оглядела в зеркало свое лицо, свои обнаженные плечи и руки. «Как она хороша!» Необъяснимое волнение охватило ее, когда она разглядывала свои длинные пепельные волосы. Она подумала о молодом Каупервуде, но перед ее глазами тотчас возник образ покойного мистера Сэмпла. Она похолодела и тут же вспыхнула от стыда, представив себе, какую бурю общественного негодования это может вызвать. «Почему вы так часто приходите ко мне?» — спросила она, когда на следующий вечер Фрэнк зашел к ней. «Разве вы сами не знаете?» — проговорил он, все казалось, объясняя ей своим взглядом. «Нет, правда не знаете?» «Как вам сказать? Я знаю, что вы были расположены к мистеру Сэмплу и ко мне как к его жене, но мистера Сэмпла больше нет». «Зато есть вы», — отвечал он. «Я?» «Да. И вы мне нравитесь, мне хорошо с вами. А вы разве не чувствуете того же?» «Право, я никогда об этом не думала. Вы гораздо моложе меня, ведь между нами разница в 5 лет». «В годах», — произнес Фрэнк. «А это не имеет значения. Во всем остальном я старше вас лет на 15. Я знаю жизнь лучше, чем вы когда-либо будете ее знать». «Да вы и сами в этом не сомневаетесь», — добавил он мягким, убеждающим тоном. «Да, это верно. Но зато и я знаю многое, чего не знаете вы». Она тихо засмеялась, обнажив свои прекрасные зубы. Уже стемнело, они сидели на веранде, река внизу тихо катила свои воды. «Возможно, — сказал Фрэнк, — потому что вы женщина. Мужчина никогда не может стать на точку зрения женщины, а я говорил о практической стороне жизни. В этом смысле я старше вас». «Ну и что же?» «Ничего. Вы спросили, зачем я прихожу к вам, вот я и объяснил. Лишь отчасти, конечно». Он умолк и стал смотреть на реку.